Глава 14. Стоит страху закрасться в душу, и человек погиб. Страх заявляет о себе, чтобы прочно поселиться в мозгу, распахнуть перед глазами всю глубь коридоров ужаса, дразнить чувство присутствием чего-то неведомого, до чего как будто бы несложно дотянуться, но лишь как будто бы. По дороге к верфи Мур понял — страх — пожар, зажженный глазами и загадочными словами Бонифация, быстро распространился по деревне. Везде появились засовы на дверях и ставни на окнах. Кое-где на стенах виднелись наспех намалеванные вудуистские символы, охранные талисманы. До сумерек оставалось несколько часов, поэтому на улицах еще попадались редкие прохожие, а в гавани рыбаки готовили сети к утру понедельника. Но атмосфера переменилась. Прилегающие к бару кварталы почти обезлюдели, и нигде не было видно ребятишек. Никто не носился по пляжу, никто не играл в мяч между рыбацкими лачугами. Ворота не починили, и Мур въехал на верфь через пролом. Несколько мгновений он лавировал среди сваленных грудами досок, мусора и бочек из-под солярки, потом проехал мимо склада и сбросил газ. Двери склада были открыты. Одна деревянная створка, сорванная с петель, лежала на песке, а у входа были в беспорядке раскиданы бочки, канистры и разбитые ящики. Мур знал, что складу полагается быть надежно запертым. Он поехал дальше, к доку. Подъезжая, он тотчас увидел распахнутую настежь дверь, а за ней в темноте покорёженный корпус лодки. Он остановил машину и показал Яне на док. «Она здесь». Яна обошла пикап, залезла в багажник и раздернула молнию спортивной сумки. «Здесь есть электричество? Дуговые лампы?» «Нет», — ответил он, не сводя глаз с квадрата черноты, зная, что за ним. «Док полностью обесточен». Яна открыла сумку, вынула фотоаппарат в футляре и вспышку, застегнула молнию, открыла футляр, прикрепила к Никону вспышку и повесила аппарат себе на грудь. «А теперь», — сказала она, — «посмотрим на вашу драгоценную реликвию». Они долго стояли в смрадной темноте, пока их глаза не начали различать четкие контуры огромного корабля. «Доисторическое чудовище», — подумал Мур. Яна закашлялась, прикрывая рот рукой. «Хлор», — пояснила она. Ее спокойный голос эхом отразился от металла. «Батареи подтекают». Разглядев, наконец, лодку от носа до кормы, Яна затаила дыхание, шагнула вперед, моргнула и сделала такое движение, словно хотела коснуться ее. «Боже мой!» — благоговейно выдохнула она, устремляясь вперед. «Боже мой!» Мур пошел за ней, перешагнув через подвернувшийся под ноги ящик с надписью «Смазка 20 банок». С полгода тому назад Яна ныряла в мутную зеленую воду в 20 милях к северу от Ямайки и на глубине 94 футов нашла подводную лодку, которая в дни своей славы точь-в-точь напоминала эту. Сперва она увидела длинный темный сигарообразный силуэт, потом, зависнув над ним, сплошную массу кораллов, из которой торчали покореженные металлические ребра. Люки были открыты. Круглые отверстия, забитые водорослями и полипами, от боевой рубки не осталось ничего, кроме темного цветка, раскрывшего свои лепестки там, куда угодила бомба или снаряд. А в самом центре системы трубопроводов, в месте пересечения труб, поселились морские звезды и пятнистые угри. Та лодка была мертва, она утратила свою грозную силу. Но эта, от которой Яну отделяло всего несколько футов, была совершенно другая. «Это розыгрыш? Мистификация?» Внезапно подумала она. «Кто-то подшутил надо мной. Лодка не может столько времени провести под водой и не превратиться в ржавую развалину». Но нет. Лодка была настоящая, целая и невредимая. Я не приходилось видеть суда, которые в считанные месяцы под водой приходили в куда худшее состояние, чем это. И теперь она никак не могла поверить своим глазам. Она взяла в руки фотоаппарат, включила вспышку для подзарядки, немного подождала и неторопливо двинулась вдоль левого борта и обратно, аккуратно фотографируя. Когда она окликнула Мура, он расслышал в ее голосе возбужденные нотки. «Точно! Это 7C!» мелкие повреждения корпуса, треснувший перископ. Господи! 37-миллиметровое орудие цело. 3,5-дюймовое тоже. Палуба местами провалилась, но, боже мой, большую часть обивки коррозия не затронула. Она делала снимок за снимком, вспышка отбрасывала на противоположную стену угловатую тень. «Внутри вода?» — спросила Яна. «Да, но не очень много». «Вероятно, конденсат или то, что залилось в люки. Если так, погружение было срочное, возможно, под огнем противника, раз вы говорите, что рядом была глубинная бомба». Яна прошла вдоль левого борта к носу. «Торпедные аппараты пусты», — сообщила она. «Носовой торпедный люк открыт. Вы воспользовались им?» «Да», — кивнул Мур. Последовала бесшумная белая вспышка. Яна сделала еще один снимок. В этот миг Мур кое-что заметил. Он сделал шаг вперед, но девушка была уже на сходнях. Стараясь не наступать на мусор и крыс, она сошла на палубу. «Секундочку», — начал Мур, стараясь сообразить, что увидел. Яна вглядывалась в темноту между проломленными досками палубы. «Герметический отсек вроде бы цел». Она отодвинула в сторону какой-то ящик, оттуда выкатились пустые банки из-под машинного масла. «Я допускаю, что взрыв, о котором вы упомянули, вызволил ее из песка, но почему и как она всплыла? Расширение сжатого воздуха? Может быть, в резервуарах уже был воздух?» — рассуждала девушка, не замечая, что Мур подошел к краю бетонной дорожки и напряженно всматривается в нос лодки. «Придется временно принять вашу теорию», — говорила Яна, — «пока фонд не выдумает что-нибудь получше». «Ну и оружие, господи ты, боже мой!» «Люк!» — негромко сказал Мур, и звук его голоса заставил Яну поднять глаза. «Через него подавали торпеды», — объяснила она. «На корме есть второй такой же. А что здесь делают эти ящики и банки? Похоже, кто-то недавно смазал станину орудия». «Кип закрыл этот люк», — глухо проговорил Мур. «А теперь он опять открыт». Яна подошла к люку и, наведя объектив на рубку, снова щелкнула затвором. «Я должна взглянуть на механизмы внутри лодки», — сказала она. «Но для этого мне нужна будет яркая лампа, она у меня в сумке». «Не стойте возле этой дыры», — хрипло предостерег Мур. Во рту у него пересохло. Яна не услышала. Она стояла над самым люком, заглядывая в него. Мур громко повторил: «Не стойте возле этого люка!» и пошел по сходням к ней. «Что?» Яна рассеянно оглянулась на него от самого края темного отверстия. «Что вы?» И вдруг негромко ахнула и попятилась от люка. Мур увидел, что она смотрит куда-то ему за плечо. Он резко обернулся, загораживая дверной проем, к нему двигалась какая-то тень. Он оскалился и сделал шаг назад, загородившись поднятой рукой. Тень остановилась и уставилась на них. «Какого черта ты здесь делаешь, Дэвид?» — спросил Кип. «И кто это с тобой?» Он не стал ждать ответа и повысил голос. «Уйдите оттуда, мисс, покуда не сломали себе шею!» «Что вы раскомандовались?» — возмущенно спросила Яна. «Я, здешний констебль, и приказываю вам уйти с этой лодки!» — он поглядел на Мура. «Кто она такая?» «Доктор Торнтон из Кингстона. Хочет осмотреть подлодку». «Действительно?» Кип смотрел, как она идет по сходням и подходит к нему. «И вы собирались в одиночку лезть в эту проклятую посудину?» «Совершенно верно», — задиристо подтвердила Яна. «Ничего не выйдет. В доке и на лодке запрещено находиться без моего специального разрешения, а я его вам пока что не давал». Он прижал ладонь к лицу. «Здесь пахнет гнилью. Пойдемте на солнце». Когда они вышли из дока, Кип закрыл за ними дверь и огляделся, ища, чем бы ее запереть. Он высмотрел среди хлама тонкий металлический прут и просунул его в скобы, соорудив временный засов. «У меня в сумке письмо Ямайского исторического фонда», — отрывисто сказала Яна. «Если хотите, я достану, и тогда можно будет...» «Нет», — сказал Кип. «Никаких писем». Он чувствовал нарастающий гнев этой женщины. «Как вы попали на Кокину?» «Своим самолетом». «Понятно». Он мельком глянул на Мура, потом снова посмотрел на женщину. «Что ж, доктор Торнтон, если я не ошибаюсь, боюсь, вы напрасно проделали такой длинный путь. В понедельник утром первым делом два траулера отбуксируют эту лодку на глубокое место. Сварщики прорежут в ее корпусе дыры, и она отправится туда, откуда явилась». «Минуточку», — проговорила Яна, зарумянившись. «Не знаю, с чего вы взяли, будто имеете право принять такое решение, но выполнить его я вам не дам». «Прошу прощения, все уже решено». «Ну так перерешите, черт возьми». Яна подступила к нему, пылая гневом. Кип не двинулся с места. «Вы, кажется, не понимаете, что такое эта лодка. Это гитлеровская субмарина добрых 40 лет провела на дне Карибского моря и почти идеально сохранилась. Мы должны выяснить, как ей это удалось, что заставило ее всплыть и что это была за лодка. Через 2-3 дня здесь будет команда спасателей. Вы не можете потопить ее? «Это просто ржавая старая калоша», — сказал Кип. «Нет, она в изумительном состоянии. За те годы, что она пролежала под водой, ржавчина почти не разъела корпус. Бьюсь об заклад, что и внутри все великолепно сохранилось, в том числе и машинное отделение. Господи, да эта лодка — мечта военного историка. Позвольте мне осмотреть ее внутри, а я гарантирую вам интерес Британского музея». «Вы слышали когда-нибудь о ящике Пандоры?» — спросил Кип. Вопрос озадачил Яну. «Скажем так, вы многого не знаете об этой лодке. Из-за нее здесь творится черт знает что. Нет, никакие 3 дня я ждать не буду. Если б можно было, я бы и 3 часов не стал ждать, черт возьми». Он подергал железный прут, проверяя, надежно ли закрыта дверь. И Мур вдруг понял, что Кип запер ее так, словно хотел удержать что-то внутри. Кип повернулся к нему и сказал: «Я возвращался из Карибвилля и увидел здесь твой пикап. Вот уж не думал, что ты вернешься сюда один». «Вы сумасшедший!» — вдруг сказала Яна. «Вы хотите уничтожить важную для науки находку?» «Довольно припираться, мисс», — объявил на это Кип, глядя ей прямо в глаза. «Я свое уже сказал. Если вас это не устраивает, то когда вернетесь в Кингстон, можете подать на меня жалобу в свой фонд. Я не возражаю. Пусть свяжутся со мной, и я скажу им то же самое. Эта лодка отправится на дно. Пока, Дэвид. Счастливого пути, доктор Торнтон». Он кивнул ей и пошел к машине. Заурчал мотор, и джип с ревом умчался. Мур с Яной остались одни у стены дока. «Что с ним?» — спросила Яна. «Он ненормальный?» «Нет», — сказал Мур. «Нет». Час был уже поздний. На верфи сгустились тени, пристань окутала сине-черная мгла. Близилась ночь. Мур вдруг понял, что если и есть на свете место, где он ни почём не хотел бы оказаться после захода солнца, то это верфь Лэнгстри, где за тонкой деревянной стеной лежит в доке старая подводная лодка. «Вы уже не успеете в Кингстон засветло», — сказал он Яне. «Если хотите, я дам вам номер в гостинице». «Большое спасибо», — ответила она. «Тем более, что я не намерена улетать, пока хоть сколько-нибудь не вразумлю этого кретина». «Поступайте, как знаете». И Мур жестом пригласил ее в пикап. Въехав в деревню, Кип сразу понял, что-то очень и очень неладно. Безлюдные улицы, закрытые ставнями окна, обереги, намалеванные на досках и штукатурке стен. В нем вскипела злость, а с ней пришло непонятное смущение. Его внимание привлек символ, нарисованный мелом на сине-зеленой двери, и где-то в глубинах сознания Кипа вяло зашевелились туманные воспоминания. Рисунок, сделанный примитивно и грубо, занимал все пространство двери от порога до притолоки и изображал огромную ладонь с растопыренными, словно отгоняющими что-то невидимое пальцами. Кип остановил машину на обочине и уставился на рисунок, не в силах оторвать от него взгляд. Он опять стал ребенком, 13-летним мальчишкой, и сидел за низким столом над миской кукурузной каши с кусочками бекона. Хотя в животе у него было пусто, ел он медленно. На другом конце комнаты с дощатыми стенами потрескивали в каменном очаге поленья. На полу лежала старая циновка. Ставни были плотно закрыты. Свет шел от расставленных по комнате керосиновых ламп. Тусклый, мутный, он озарял соломенные ритуальные маски на стенах. Хитрые волчьи черты, нахмуренные низкие лбы, поблескивающие ракушки глаза. Мальчику казалось, что маски смотрят прямо на него, и что порой их черты меняются, становятся почти человеческими, только очень нелепыми и уродливыми. У очага сидел в качалке мужчина. Он неподвижно смотрел в огонь, рассеянно встряхивая банку с собачьими зубами. Чуть погодя, он вынул один зуб, бросил в пламя и подался вперед, как будто что-то увидел там. Потом он вновь откинулся на спинку кресла. Циновка тихо зашуршала под полозьями, словно замурлыкала. В углу что-то зашелестело. Мужчина повернул голову, и мальчик увидел очерченный отблесками огня профиль, глаза щелки на обветренном морщинистом лице. В глубине комнаты на подстилке из водорослей сидела крупная, почти 2 фута длиной зеленая игуана в металлическом ошейнике. Веревка, одним концом прикрепленная к ошейнику, другим привязанная к потолочной балке, не давала рептилии удрать, но позволяла ей свободно передвигаться по комнате. Бледно-красные глаза ящерицы смотрели прямо на Кипа. Белое горло и брюхо раздувались и опадали в такт дыханию. Похрустывая сухой травой, игуана прошла несколько футов вперед, остановилась, мелко подрагивая спиной и заметая по полу хвостом. Медленно повернула голову, пристально глядя на Кипа. «Покорми ее», — сказал мужчина. Рядом с ним лежал ломоть ноздреватого темного хлеба. Мужчина отщипнул от него кусочек и бросил на пол. Ящерица рывком развернулась, проворно побежала назад, подождала, наткнулась на хлеб и слезнула его. Кип чувствовал слабость и дурноту. Дурнота была следствием голода, слабость — следствием сна. В последние 3 дня он очень много спал, одурманенный странными испарениями, поднимавшимися от горшочков, которые старик расставлял кольцом вокруг тюфяка мальчика. Иногда, засыпая, Стив проваливался в черноту без видений, словно умирал. Но чаще его сны населяли призраки, твари, схожие с вечно следившими за ним масками. Они ухмылялись и скалили зубы в неизменной, чреватой чем-то зловещем тишине. Во сне призрачные лица вели вокруг Кипа хоровод, вновь и вновь окликая по имени. Поневоле, чтобы отгородиться от этих ужасов, Кип принялся воздвигать у себя в сознании кирпичную стену. Известковый раствор ложился гладко и густо, ряды кирпичей получались плотные, ровные. Но временами твари как будто бы поднабирали силы и тянули серые щупальца, чтобы разрушить стену, которую Кип возвел накануне. Как бы отчаянно он ни кричал, стараясь прогнать жуткие призраки, все было тщетно. Их было слишком много, и чтобы заделать прорехи в стене, ему приходилось работать все усерднее. Он трудился над стеной как одержимый, словно сон был одним из множества уроков, назначенных ему дядей. Тот заставлял Кипа нагревать и разминать комки воска, которым предстояло превратиться в его руках фигурки и затем уйти к тайным клиентам. Однажды Кипа заставили пустить кровь 7 белым цыплятам, а как-то раз ночью ему пришлось сопровождать дядю на бедняцкое кладбище за головой покойника для Гарабанды, страшного заклятия смерти. Казалось, стена никогда не будет завершена. Твари находили в кирпичной кладке все новые и новые слабые места и лазейки. Но Кип поклялся себе: в один прекрасный день стена станет такой крепкой, что им будет не подступиться к нему. И с той поры они уже никогда не заставят его кричать от ужаса на дне темной пропасти сна. Эта клятва стала такой же частью его «я», как страх и неприязнь к человеку, называвшему себя его дядей. В одном из таких кошмаров, от которых его прошибал холодный пот, он блуждал по широким коридорам и пустым комнатам огромного заброшенного особняка. Окна и двери занавесил мох, не пропускавший внутренний лучика света. Кип двигался в кишащем пауками полумраке. Натыкаясь на заколоченные двери, запечатанные окна, замурованные проходы, он разворачивался и шел обратно по своим следам. В одной комнате он обнаружил немолодых уже людей в ярком платье, каждый стоял особняком и не говорил с остальными. В другой ребенок играл на полу с ярко-зеленым мечом, который вдруг развернулся и ящеркой скользнул прочь. В коридоре наверху в полу зияли прорехи, черные доски грозили провалиться у него под ногами, но Кип осторожно ощупью пробирался вперед. Он переступил какой-то порог, и вокруг его ног вдруг заплескались волны прилива. Но Кип устоял перед течением, он увидел, что синяя вода медленно багровеет. Из другой комнаты, дальше по коридору, ему замахали, улыбаясь, женщина с девочкой. Вдалеке, где-то за 3-9 земель, пробили склянки, и наступила тишина. Он шел и видел комнаты, забитые металлом, корабельными частями, ржавым оборудованием. Впереди коридор перешел белый мужчина, экип последовал за ним. Перед ним, протягивая к нему руки, стоял скелет. Страшная голова о чем-то молила, но Кип не мог понять о чем. Скелет осыпался, рассыпался в прах. А в следующей комнате, почти под самой крышей, сонма теней. Кресло, распахнутые окна, черное небо, легкие занавески летят на неощутимом ветру, а в кресле темный силуэт, смущающая тень, которую невозможно узнать, бесплотная, но источающая безграничную, ужасающую ненависть. Дверь за Кипом громко захлопнулась. Потревоженный шумом, страшный призрак медленно поворачивает голову и ищет непрошенного гостя. Два ослепительно-алых ока пригвождают Кипа к полу, прожигают насквозь, до мозга. Призрак поднимается с кресла и идет к нему. Поднимает темные руки, чтобы обнять. Кип спиной чувствует дверь, твердое, неподатливое дерево давит на позвоночник. Горячее дыхание твари касается его щеки, и он начинает кричать, звать на помощь опять и опять. Тварь приблизилась, разворачивает кольца, точно черная мамба. От нее пахнет старением и гнилью. Дверь у него за спиной распахивается. Он, крича спиной вперед, летит в пустоту и открывает глаза. К нему тянулась чья-то рука, коричневая и сморщенная. За рукой виднелось грубое лицо с резкими чертами, внимательные глаза. Он отпрянул. Рука схватила его за плечо и затрясла, прогоняя остатки сна. В углу зашуршала ящерица, сверкая немигающими крохотными красными глазками. Над Кипом стоял его дядя. Он обтер пот со щек мальчика. «Твое будущее не со мной», — сказал он. Вдруг изображение руки на зеленой двери задрожало. Дверь открылась, и оттуда выглянул мужчина в рабочих штанах. Несколько мгновений Кип непонимающе смотрел на него, потом опомнился и поехал дальше, к площади. В голове вихрились воспоминания. Фрагменты знакомых лиц, пестрые пятна, запахи. Он долго и усердно трудился, чтобы отгородить стеной эту часть своей жизни, и полагал, что известковый раствор прочно держит кирпичи на местах, пока не появилась подводная лодка. «Я знаю, кем ты мог бы стать», — сказал Бонифаций. «Чушь», — пробормотал Кип сквозь стиснутые зубы. «Ерунда». Кокину окутали сумерки. Взошла луна, заблестела серебром на волнах у Киз-Боттома. Подул ветер, сперва слабо, деликатно, потом сильнее, и, наконец, погнал по улицам песок, закручивая его колючими волчками, жаля закрытые ставни. Выла на луну собака. Кто-то, потеряв терпение, чертыхнулся и швырнул в нее башмаком. И никто не слышал, как на верфи звенел под молотками металл.